словно кричат, будет гроза. Тетка, твои сухие губы, мой верный причал. А когда в твоем доме ночует пожар? Когда в твоем доме ночует пожар? О чем-то молчишь, о чем-то мечтаешь? Я делаю вид. Знаешь, я уже ни о чем не жалею. Где мягко стелила, ты жестко спалось. Я уже ни о чем не жалею. Где мягко стелила, ты жестко спалось. Забуду слова, ритмы, твои косые взгляды, плавные жесты, мои булава в битве, твои косые взгляды, это есть ты. А когда твои флаги танцуют кадриль, когда твои флаги танцуют кадриль, кого-нибудь чтишь, кого-нибудь душишь, делаю вид. Слушай, я уже ни о чем не жалею. Где мягко стелила, ты жестко спалось. Я